Теперь, познакомив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего, я должен предупредить, что обещание, данное мною читателю в начале повести, не сдержано. Роман Камышева напечатан не без пропусков, не in toto, как я обещал, а по значительном сокращении. Дело в том, что драма на охоте не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести. Газета прекратила свое существование, когда рукопись поступила в набор. Настоящая же редакция, давшая приют роману Камышева, нашла невозможным печатать его без урезок. Всякий раз, во все время печатания, она присылала мне корректуры отдельных глав с просьбой изменить. Я же не хотел брать греха на душу, изменять чужое, и находил лучшим и полезным совсем выпускать, чем изменять неудобное место. По соглашению со мной редакция выпустила много мест, поражавших своим цинизмом, длиннотами и небрежностью в литературной отделке. Эти выпуски и урезки требовали осторожности и времени, причина, отчего многие главы запаздывали. Выпущены нами, между прочим, два описания ночных оргий. Одна оргия происходила в доме графа, другая — на озере. Выпущено описание библиотеки Поликарпа и оригинальная манера его чтения. Это место найдено слишком растянутым и утрированным. Более всего я отстаивал, и редакция более всего не взлюбила главу, в которой описывается отчаянная игра в карты, свирепствовавшая среди графской прислуги. Самыми страстными игроками были садовник Франц и старуха Сычиха. Играли они преимущественно в стуколку и три листика. В период следствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в нее, увидел сумасшедшую игру. Играли Сычиха, Франц и Пшихоцкий. Играли в стуколку, в темную, со ставкой в 90 копеек. Ремиз достигал до 30 рублей. Камышев подсел к игрокам и обчистил их, как куропаток. Обыгранный Франц, желая продолжать игру, отправился на озеро, где он прятал свои деньги. Камышев проследил его путь и, подметив, где он прячет свои деньги, обокрал садовника, не оставив ему ни копейки. Взятые деньги он отдал рыбаку Михею. Эта странная благотворительность прекрасно характеризует взбалмошного следователя. Но описана она так небрежно, и беседы партнеров пещрят такими перлами сквернословия, что редакция не согласилась даже на изменения. Выпущено несколько описаний свиданий Ольги с Камышевым, пропущено одно объяснение его с Наденькой Калининой и так далее. Но думаю, что и напечатанного достаточно для характеристики моего героя. Сапиенти сад. Умному достаточно. Ровно через 3 месяца редакционный сторож Андрей доложил мне о приходе господина с кокардой. «Проси», — сказал я.